не верьте. Вот и теперь, как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас, наверху. Ну, разве не волнуется народ разными необычными слухами о переделе, например, наделов, о новых золотых грамотах? Недавно им читали по церквам, чтобы не верили, что ничего не будет. И вот, верите ли, именно после этого чтения и утвердилась по местам еще более мысль, что будет. Даром бы читать не стали. А коли уж начали читать, значит, будет. Вот что они заговорили тотчас же после чтения, по крайней мере, по местам. Я именно знаю случай. Покупали крестьяне у соседнего помещика землю. И сошлись было в цене. А после этого чтения отступились. И без денег возьмем. Посмеиваются и ждут. Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно о нравственном беспокойстве народа. И вот что главное, народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно начальство, есть суд, но и то начальство. Есть община, наконец, мир, но и то, как будто бы уж теперь тянет к чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаниями, как народ выбирает своих выборных в присутствии начальства, непременного члена какого-нибудь, и что из этого происходит. Но анекдотов этих тысячи пересчитывать не буду. Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану де и я кулаком, и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется. Не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум. Ведь уж, кажется, давно управление начальства. Тут-то бы и успокоиться. Анна вышла почему-то наоборот. Вон высчитали, что у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякое начальство, а тут еще 20 штук специальных. Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно. То есть такая свобода движения. А главное, народ один, без советников. Есть у него только Бог и царь. Вот этими двумя силами и двумя великими надеждами он и держится. А другие советники все проходят мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенция, например, сплошь проходит мимо народа, ибо хотя и много в интеллигенции наших толковых людей, но зато о русском народе мало кто имеет понятия. У нас только отрицают, да беспрерывно жалуются. Зачем где не оживляется общество? И почему где никак нельзя оживить его? И что же это за задача такая? А потому нельзя оживить, что вы на народ не опираетесь, и что народ не с вами духовно и вам чужой. Вы как бы составляете верхнюю зону над народом, обернувшую землю русскую. И для вас-то, собственно, по крайней мере, как говорят и пишут у вас же, преобразователь и оставил народ крепостным, чтобы он, служа вам трудом своим, дал вам средства к европейскому просвещению примкнуть. Вы просветились в 2-то столетия, а народ-то от вас отдалился. а вы от него. Да не мы ли, скажете вы, об народе болеем? Не мы ли об нем столь много пишем, не мы ли его и к нему призываем? Так вы все это делаете, но русский народ убежден почему-то, что вы не об нем болеете, а об каком-то ином народе, вашу голову засевшем и на русский народ не похожим, а его тогда же и презираете. Это презрительное отношение к народу в некоторых из нас, даже совсем бессознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остаток крепостного права.